Мальчишки продавали ягоды на станционной платформе. Кашка бывал здесь и раньше. Правда, на перроне он появлялся редко, нечего там было делать. Зато любил Кашка путешествовать под платформой. Она была старая, деревянная и держалась на высоких столбиках. Ходить под ней можно было, не сгибаясь. Там стоял сумрак, словно в Кащеевом подземелье. Кряхтел и потрескивал потолок. Сыпался за воротник древесный сор. Вздрагивали на земляном полу солнечные полоски. А за дощатой стенкой, как чудовище, с тяжелым ревом пробегали вагонные колеса. Здесь Кашка находил интересные вещи, которые падали сверху в щели. Разные пуговицы, спичечные коробки с незнакомыми наклейками, конфетные фантики, запонки. А один раз нашел он денежку — 3 копейки. Правда, в тот же вечер он ее потерял, но долго еще вспоминал об этой находке с удовольствием. Но сейчас Кашке нужны были не 3 копейки, а целых 60. И шел Кашка не вниз, а наверх, на перрон. Осторожно прижимал к груди 4 кулька с луговой клубникой. Мальчишки стояли, прислонившись к шаткому палисаднику. Вид у них был очень независимый. Будто они пришли не ягоды продавать, а просто поглазеть на зеленые вагоны подошедшего поезда, на тепловозы, на облака. А на пассажиров они вроде бы и не смотрели. Даже Левка Махаев стоял с равнодушно кислым лицом, хотя у него уши дергались от волнения, когда пассажиры проходили близко. Так ему хотелось поскорее продать свою клубнику. Кашка старался, чтобы все у него было как у других ребят. Он и кульки для ягод свернул не из газеты, а из листков старого папиного учебника. Так делали почему-то все мальчишки. Только держать себя независимо и гордо Кашка не умел. И пристроиться к ребятам он не решился, а они его не позвали. Может быть, и не заметили. Кашка ушел на другой конец платформы и встал у столба с железным плакатом. «Граждане, ходить по путям опасно». Чувствовал себя торговец ягодами неважно. В животе было холодно, и все время хотелось глотать воздух. Будто вышел Кашка на опасное дело. В глубине души он совсем не верил, что кто-то подойдет к нему и станет покупать промокшие кульки с клубникой, и не знал, что делать, если это случится. Но к нему подошли незаметно откуда-то сбоку, и Кашка вздрогнул. Покупателей было 2. Кашка заметил, что на них серые одинаковые пиджаки и синие фуфайки с белыми полосками у ворота. И какие-то значки на отворотах пиджаков. Лица у них были тоже похожие, разные, но все-таки похожие, и как будто знакомые. Кашке вдруг показалось, что такие же лица, узковатые, с жесткими подбородками и легким прищуром глаз, были у летчиков, про которых он недавно смотрел кино. Только летчики выглядели постарше. Кашке нравились люди с такими лицами. «Продаешь?» — спросил один с золотисто-синим значком. «Почем?» В горле у Кашки что-то по птичьи пискнуло. 15 копеек, — выдавил он. Тот, который спрашивал, наклонил голову и стал с интересом смотреть на Кашку. Так разглядывают какой-нибудь интересный пустячок, винтик, например, или брошку, если случайно найдут их на тротуаре. Потом он сказал негромко и печально. — Слушай, ты, рыцарь наживы, совесть у тебя есть? Кашка считал, что есть, но вообще-то вопрос был непонятный. Причем здесь совесть и еще рыцарь какой-то? «Ягоды, они хорошие», — на всякий случай сказал он. «Я так и думал», — мрачно откликнулся человек с синим значком. Тогда вмешался его товарищ. «Борис, ну чего ты пристал к парню? Он по такой же цене продает, как и все». «Все они, как все». С резкой усмешкой бросил Борис. «Я таким вот пацаненком был, когда на целину первые эшелоны шли. Мы со своих огородов помидоры тягали и к вагонам тащили, чтобы ребятам дать на дорогу. А тут 15 копеек!»